Я не собираюсь уезжать в другой город. Я буду недалеко, в селе. Хочешь поработать, понимающе? Покивала Марьяна. И в самом деле, Феликс, ну лучше бы, ну, хотя бы где-то в соседней области. Скорее всего, я буду в Тургаевке, за Кинелем. Это недалеко. Как знаешь, тебе видней, рассеянно пробормотала она и опять о чем-то задумалась. «Феликс, прошу тебя!» Марьяна прижалась ко мне грудью и искательно заглянула в глаза. «Я знаю, ты меня осуждаешь, но все же никому, ладно?» «Ни единого слова никому!» «О чем никому?» — спросил я, хотя незачем было спрашивать. «Об этих баксах проклятых, которые нам с тобой... Твоя книга... Моя квартира. Не буду. Ты все сам понимаешь. Конечно. Я все понимаю. И в свою очередь тебя прошу о том, что я в Тургаевке, тоже никто не должен знать. Надо будет, объявлюсь. Ну, конечно, Феликс, с облегчением воскликнула Марьяна и, взяв меня обеими руками за шею, поцеловала в губы. Я хочу, и ты, наверное, не меньше меня хочешь, чтобы мы запомнили наше расставание. Пусть ненадолго, но ведь расстаемся же, верно? Прости, Марьяна, но я не могу. Она расхохоталась. Сможешь, если я того захочу. А я захотела, знай. Я взглянул на часы. 5:10. «Прощай, Марьяна». Я нагнулся и прижал свои губы к ее. Она не успела ответить на поцелуй. Так это все было быстро, вернее, коротко. «Так и уйдешь, актриса?» Или в самом деле прозвучала искренняя боль. «Я уже ушел, Марьяна». В молчании мы вышли в карман, затем на площадку. Лифт я вызывать не стал. Обняв, уже без всяких поцелуев, я отпустил Марьяну и быстро-быстро зашагал вниз по ступенькам. Глава 21. Деньги пахнут. Когда я выходил из подъезда, ночь была еще ночью, хотя звездная россыпь на темно-серо-синем небе уже заметно потускнела. У меня не было большого желания явиться домой с позаранок, тем более до рассвета. У меня не было желания и вообще появляться там. Только необходимость обменять Светланины грязные на чистые останавливала меня от того, чтобы отправиться на вокзал, взять билет на первую электричку и отбыть в Тургаевку. Впрочем, была и еще одна причина, помельче. Надо было взять с собой еще кое-что. Какую-то верхнюю одежонку, 3-4 смены белья, может быть, спиток книг. Почему я выбрал именно Тургаевку? Сидя на табурете в соседкиной квартире, я обдумал несколько вариантов своего временного расставания с Самарой. И все, кроме Тургаевки, отбросил. Умотать куда-нибудь в Сибирь или на Урал? К знакомым никак не тянуло. Я не преступник, чтобы пускаться в бега. Устроиться в одном из сел в своей области, используя давнее приятельство с бывшим колхозным начальством, тоже не годилось. Сейчас мне нужно уединение, безлюдье, а не выпивоны с задушевными разговорами о теперешней сволочной жизни. И потом ведь, как ни старайся, инкогнито не сохранишь. Как-никак, а персоной я некогда был известный. Писательские «Жигулевские весны» с выездами, пишущие «Братья в районы», некогда как бы побратали тружеников пера и серпа. Ну, а просто наобум приехать в любую деревню и «Здрасте, я ваша тетя», поселиться там было рискованно, потому что непредсказуемо. В Тургаевке же у меня была не просто хорошая знакомая. Я был убежден, что Ирина Ганги Лакшми с радостью поможет устроиться мне у какой-нибудь глуховатой бабки и притушит жгучее деревенское любопытство к чужаку вполне правдивой информации о писателе из Самары, приехавшем на лето, чтобы в тишине сочинять книги. Вряд ли кто заподозрит нас с нею в любовной связи. Как мне кажется, при своей внешности Ирина Лакшми, как жена Цезаря, вне подозрений. А при своем образе жизни, вероятно, имеет устойчивую репутацию местной дурочки. Я не подведу ее. Я и в самом деле намерен работать. И, конечно, не переделывать свой роман под барабаша. С этой инфернальной идеей покончено, наваждение прошло. Будет ли он когда-либо издан или нет, меня уже не особо волнует. Я его родил, и это главное. Пусть себе пребывает в анабиозе, как червяк в мерзлой почве. Когда-нибудь, кто знает, глядишь и оживет. А писать я в Тургаевке непременно буду. Надо привести в порядок дневниковые записи за последний месяц. Придать корявой скорописи хоть приблизительную литературную форму. Перепечатать. Станут ли они материалом для следующей книги, гадать не стоит. Время покажет. Так что торопиться не буду. Тем более, что в жизни моей грядут большие перемены. Полчаса на соседкиной табуретке даром для меня не прошли. Возможно, когда-нибудь я назову их пышно судьбоносными. Посмотрим. Как-никак, а плосколицая вещунья напророчила мне счастливую метаморфозу. Утренний сумрак редел на глазах чуть ли не с каждым кварталом. До моего дома их было, конечно, многовато. Не меньше часа неспешной ходьбы. Время от времени промежутки становились все короче. Мимо меня проносились машины, но голосовать я и не собирался. Чем позже появлюсь дома, тем лучше. Утренний сон у них так сладок. Интересно, ночует ли сегодня дома моя благоверная? Или опять у конвойного полковника? Кажется, и она, и Светлана вполне удовлетворены моей ненавязчивостью. Две пары, две квартиры, пятый лишний. Сильный порыв ветра метнул мне в лицо горсть пыли. Я вышел на открытый пригорок, на котором замерли с вытянутыми шеями отдыхающие от дневных усилий строительные краны. Громоздились прикрытые полиэтиленом кирпичные кубы. Чуть в стороне дремала стайка темноглазых вагончиков. Явственно тянуло с Волги. Внезапно я увидел, что впереди, шагах в 15 от меня, в полутьме барахтается что-то живое. Кажется, упавший человек в чем-то светлом. От неожиданности я остановился, и тут это, подпрыгнув, поскакало ко мне. Тьфу, холера! Всего лишь большущий, сильно смятый обрывок полиэтилена. Он не долетел до меня, метрах в двух взмыл, рванул в сторону и поскакал обратно. Пока я шел по тротуару вдоль строящегося здания, он еще не раз обгонял меня, возвращался, прыгал, метался. А может, это были уже другие обрывки, не знаю, неважно. Неприятная, конечно, ассоциация, но я подумал, что мало чем отличаюсь от этого комка грязной пленки, бестолково и хаотично мечущегося от переменчивых велений любого ветра. Чтобы протянуть время, я сделал порядочный крюк, завернув на железнодорожный вокзал. Изучив пригородное расписание, записал время отхода нескольких утренних электричек, идущих в нужном мне направлении. Купил в буфете две бутылки «Жигулевского», два бутерброда со шпротами и копченой колбасой. и с полчаса простоял у круглого стояка, вяло размышляя о всякой ерунде. О Марьяне я старался не думать. Голова была слишком несвежей. Осмысление последних событий и того перелома, который произошел этой ночью в моих отношениях с ней, —